Эпилог. Запись номер один. Неверно. Она единственная. Какой к черту номер? Меня зовут Борис Рубцов. Я псионик-универсал. Делаю эту запись в старом учебнике истории. Еле выдрал его из рук Романовского. Жадный козел. Трясется над своими документами, как черт знает кто. Учебник я спрячу среди других книг в городской библиотеке. Он нужен мне. Мысли путаются немного, теряя связь с реальностью. Начну с того дня, когда мы победили врагов. Вернее, когда мы думали, что победили, и все закончилось. Сложнее всего было держать блок на своих настоящих воспоминаниях и мыслях. Когда мы ехали к императорскому дворцу, мать рассказала мне все. Вообще все. Естественно, мы делали это с помощью телепатии, и никто нашего разговора не слышал. Ликвидатора и Толика, тварь, сидящая в Романовской, легко бы прочла. Разведчики, которых прислали из реальности, созданные первыми псиониками, наши враги, мои враги. Их нужно было уничтожить. В этот мир привел их я. Мать сказала, что повторить эксперимент с ее перемещением уже никто не смог бы. Когда ее сознание переместили в тело Марии Сергеевны Рубцовой, пришлось пожертвовать десятком сильнейших... Черт, как же я их тогда назвал? Не помню, что-то происходит с моим сознанием. В общем, для ее перемещения из той реальности в нашу по факту убили десятерых. Поэтому больше разведчиков отправить не могли. Слишком разорительно. Но я сам двоих притащил, сам. Единственная возможность убить этих тварей — свинцовая пыль. Она губительна для псиоников. Но нам нужно было, чтобы эти двое сидели в одном месте, чтобы ликвидатор все слышал своими ушами, и чтоб не произошло осечки. Поэтому и я, и матушка поставили после разговора в машине блок. Скрыть свои настоящие мысли могли только я и она. Романовский и Толик должны были верить в реальность происходящего. Мать подсуетилась заранее. Настя знала, к чему я готовиться. Император и Елизавета тоже. Родительница в тот день, когда я искал ее в гостинице, именно этим занималась. Она посетила императора и рассказала ему все. С Настей договорилась заранее. Всем им поставила защиту. Поэтому Ангелина поверила, что Настя спит, а мои настоящие родственники умерли. Да, пришлось пожертвовать обслугой в замке, но... Тогда я помню, что я переживал. Сейчас не переживаю. Цель оправдывает средства. Черт, зачем я пишу все это? А, вспомнил. Завтра день рождения, мне исполнится 18. Завтра я должен стать разрушителем. Правда в том, что нет никакой возможности этого избежать. Все, что плела тогда в тронном зале Романовская, это чушь. Ложь, которую показал ей мать. В которую Ангелина поверила. Когда все закончилось, когда Романовская сдохла от свинцовой пыли прямо там, на троне, матушка угандошила Эдика, псионика, которого я типа воскресил. Придурок, блин. Явились бенефициары, их предварительно вызвала Романовская. Она связалась с Бутурлиным. Сообщила, что пришло время воплощать договоренности. Сказала, будто говорит от лица Марии Сергеевны. Девчонка, а вернее то, что в ней сидело, не знала правды. Мать встречалась с Бутурлиным, чтобы поговорить о псиониках, об их пользе. О том, что для одаренных детей надо создать школу, где они будут учиться управлять своими способностями. Она обещала Бутурлину решить вопросы с ликвидатором. Вот и все. Ни больше, ни меньше. Император, само собой, вполне нормально пришел в себя, как и Елизавета. Меня представили как законного сына. По-моему, настоящий отец и сестра даже плакали. Не могу утверждать, говорю же, долбанные мысли, с ними что-то происходит. Я начал принимать свои фантазии за реальность, а реальность за фантазии. Не могу гарантировать достоверность воспоминаний. В общем, от наследования отказался. На кой черт мне этот трон? К тому же Романовский сильно проникся случившимся. Он радикально пересмотрел приоритеты. Я решил вместе с ликвидатором искать возможность избавиться от разрушителя, живущего где-то в глубинах моего сознания. Полковник предоставил мне доступ ко всем архивам, в том числе к дневникам ученого, который изобрел вакцину для создания псиоников. Да, реально так и есть. Псионики — неприродное явление. Их создали как оружие. Все, что говорил Сергей Сергеевич, чистая правда. Я занялся восстановлением вакцины. У меня была цель. Я должен был защитить Настю. А способ для этого один — сделать ее псиоником. У меня получилось. Настя. Когда думаю о ней, только когда думаю о ней, мысли не ведут себя, как взбесившиеся блохи, не прыгают с места на место. Мать изначально позаботилась, чтоб дом, куда Настю отвезет Романовская, можно было отследить. Мать сразу просчитала ход мысли Ангелины. Естественно, для того, чтобы меня подтолкнуть в нужном направлении, нужен рычаг давления. Решив все вопросы во дворце с императором, с бенефициарами, мы забрали Настю домой. Принудительный сон не причинил ей вреда, благодаря защите матери. Тогда я понял, почему родительница все эти годы не вмешивалась в ход моего взросления. Чертовски сильная дамочка. Но страх за Настю остался у меня навсегда. Она — мое единственное слабое место. Поэтому, как только смог создать аналог вакцины, когда убедился, что он работает, применил ее к Насте. Теперь она тоже псионик, но... Это не Настя. Это больше не она. Сначала я не видел изменений, а потом заметил. Постепенно ушла ее доброта, потом пропала ее сердечность. Ну, а дальше по списку. Настя больше не та девочка, которую я любил. Хотя она ждет завтрашнего дня, совершеннолетия, после которого мы законно сможем пожениться. Женщины, такие женщины. Мир рушится, все было зря. Я рушусь, а она ждет свадьбы. Еще я научился расщеплять реальность. Это была вторая задача, которую мы поставили с Романовским. Понять, как получилось такое у первых псиоников. Ну, в принципе, не особо сложно. Мои способности после того случая в тронном зале начали развиваться скачками. Еще больше, еще сильнее. Однако с каждым месяцем что-то происходило в моей голове. После того, как я уничтожил реальность, созданную псиониками. А, да, точно. Я же ее уничтожил. Забыл совсем. Разрушитель. Как верно придумано. Настоящий разрушитель еще спит, но я неплохо справляюсь и без него. После уничтожения демонского мира я попробовал создать что-то более приемлемое. Получилось. Потом еще один мир, потом еще. Поначалу это было даже интересно. Школа псиоников. Да, вот еще интересный момент. Псионики перестали плодиться с такой скоростью, как было раньше. Прошло 4 года. На сегодняшний день рождается не более одного псионика в 6 месяцев. Ликвидатор считает, что скоро количество сократится еще сильнее. Ликвидатор. Боль от потери дочери в нем заглохла. Люди действительно странные существа. Когда жизнь кладет их на лопатки, они готовы на все, чтобы исправить ситуацию. Но потом... Романовский тоже изменился. Он по-прежнему один из важнейших людей в империи. Особый отдел больше не ловит псиоников, потому что их больше не утилизируют. Особисты изводят бенефициаров. Мне кажется, скоро корпорации потерпят поражение в этой борьбе. А Сергей Сергеевич совсем обнаглел от той власти, которую имеет. Кстати, они с Настей внезапно подружились. Романовского переклинило. Он теперь едва ли не дочерью считает. Видимо, сказалась смерть Ангелины, не знаю. В Насте он пытается найти утраченное. Зачем я это пишу? Вспоминай, Боря, вспоминай. Эксперимент, да, точно. Вернее, единственный шанс все исправить. Разрушителя не уничтожить, я убедился. Ничто не помогло. Все перепробовал. Это первое. Второе, псионики являются злом. Вот что я понял. Нас не должно было быть, мы опухоль, раковая опухоль. Я столько натворил за эти годы. Я убил Настю. Да, чисто физически она жива. Но я ее убил. А еще я убил мать. Вот это не образно, это по факту. Я сделал это час назад, прежде чем отправился сюда, в лабораторию. Она начала догадываться, что я задумал. Я научился создавать реальности и перемещаться в них. Не из пустого места, конечно. Я брал людей и делал их отправной точкой. Дублировал их жизнь. Но сейчас я хочу переместиться на очень много десятилетий назад. Я хочу переместиться во времени. Такого еще не было. Такого я еще не делал. Я должен попасть в прошлое и убить того придурка, который изобретет вакцину для создания псиоников. Я не уверен, что смогу, что все получится. Поэтому пишу эту запись в старом учебнике истории. Она станет якорем. Если что-то пойдет не так, если я ошибусь с расчетами и попаду не в ту точку, якорь удержит мое сознание. Черт, нахрена мне это все? Че тут накатал? Сейчас перечитаю. Перечитал, вспомнил. Я планирую вернуться назад в прошлое. Видимо, близость момента, когда блок на сознание разрушителя будет снят, превращает мой мозг в желе. В общем, решил взять фразу для активации якоря из того времени, когда появится вакцина. Ее ведь долго изучали, готовили, не запускали в действие. Вакцину имею в виду. Потом там были какие-то перипетии в стране, строй сменился, что ли. Ликвидатор говорит, после Третьей мировой данный период немного подчистили, чтобы никто не знал правды о псиониках. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Есть в этом что-то. Сюда привяжу якорь, конкретно сюда. Если я потеряюсь во времени, любой, кто разыщет эту книгу, запустит активацию данной фразы. Но это крайняя мера. Надеюсь, все получится. Я же, блин, псионик-универсал. Настя меня не простит, конечно. Но я делаю все это в том числе и ради нее. Я хочу сказать, передайте Насте... Нет, Настя какая-то. Я не знаю, кто это. А я кто? А, я Борис Рубцов. Заканчиваю запись. Все. До начала моего эксперимента осталось ровно час. Еще нужно отнести книгу в библиотеку. Черт. Как же я хочу вернуться в свои 14 лет. Я бы многое... Я бы все сделал по-другому. Я Борис Рубцов. Я псионик-универсал. Я последний шанс этого, блин, долбанного мира. Я его почти угробил, а завтра угроблю окончательно, если сегодня не сделаю, что задумал. Не знаю, на какую хрень способен настоящий разрушитель. Настя, если что, прости. Так будет лучше. Я знаю точно, мы в любом случае встретимся. 13 ноября 2097 года.